Издательство «Медицина», Москва, 1989 год. Инсомнии мы насчитываем 11. Это психофизиологическая инсомния. Вспомним перелет через несколько поясов или шум от автобусов. Инсомния при неврозах, речь о ней впереди. При эндогенных психических заболеваниях, предыдущая глава. При злоупотреблении психотропными средствами и алкоголем, частично говорилось. При действии других токсических факторов. При эндокринно-обменных заболеваниях, при сахарном диабете, например, когда сводит ноги, при органических заболеваниях мозга, при заболеваниях внутренних органов, инсомнии как следствие синдромов, возникающих в процессе сна, например, сонных апноэ, как следствие изменений привычного цикла сон-бодрствования, страдания жаворонков и сов, а также людей, с трудом приспосабливающихся к сменной работе. На последнем месте – конституционно обусловленный укороченный сон, это Наполеон и другие выдающиеся личности, относить их, правда, к категории страдающих от недосыпания было бы большой натяжкой. Переходим к гиперсомниям, то есть к нарушениям бодрствования. Под номером 1 мы объединяем группу пароксимальных гиперсомний. Читателям они почти все известны. Нарколепсия, пиквикский синдром, синдром Клейна-Левина, гиперсомнии, связанные с приступами мигрени и эпилепсии, и, наконец, синдром периодической спячки. Под номером 2 идут перманентные гиперсомнии. Их больше, чем первых. Синдром идиопатической гиперсомнии. Больной спит ночью 14-16 часов без просыпу, а потом еще и днем часа 2. Психофизиологическая гиперсомния. Бегство в сон от стресса. Гиперсомния при неврозах, тоже бегство, но иного оттенка. При приеме психотропных средств и других токсических воздействиях. При эндокринно-обменных заболеваниях и при органических заболеваниях мозга. Далее под номером 3 идут гиперсомнии, обусловленные синдромами, возникающими во время сна. Лучший пример – те же сонные апноэ. Номер 4. Гиперсомнии как следствие изменений привычного суточного ритма. Та же сменная работа, сонливость при перелетах через несколько поясов. И номер 5. Конституционно обусловленный удлиненный сон. Вот и все. Есть еще целый список парасомний, явлений, сопутствующих сну. Часть из них читателю известна, например, сомнамбулизм, ночные броски головой, кошмары. Остальные перечислены в упомянутой книге. А теперь перейдем к неврозам. Рассказ о них лучше всего начать с конкретной истории болезни. Больная С, 41 год, обследована амбулаторно с 20 по 25 декабря сего года. Жалобы на плохой сон, повышенную утомляемость, слезливость, раздражительность, сильное сердцебиение при волнениях. Нарушения сна начались остро после того, как в июле переехала на новую квартиру далеко от места работы. Приходилось рано вставать, чтобы успеть на работу. Появился страх проспать, мешавший уснуть. Вскоре к нему присоединился страх по поводу нарушений сна, с которыми больная связывает ухудшение работоспособности. Говорит, что для хорошего самочувствия всегда нужно было не менее 8 часов полноценного сна. Во время отпуска сон улучшился, но потом опять стал плохим. Лекарства, в том числе транквилизаторы, давали временный эффект. Больная считает, что спит не более 2 часов за ночь, остальное время дремота или полное отсутствие сна. В детстве был чуткий сон, что она связывает с плохими жилищными условиями, затем сон наладился. Объективно, неврологический статус и внутренние органы – без особенностей. На ЭЭГ ночного сна отсутствие четвертой стадии медленного сна, третья стадия занимает 60% времени. При пробуждении из третьей стадии больная отрицает, что спала.